Глава 9. Бастион Сен-Жерве. Явившись к своим друзьям, Д'Артаньян нашел их в той же комнате. Атос размышлял, Портос завивал усы, а Арамис читал молитвы по маленькому молитвеннику в зеленом бархатном переплете. «Надеюсь, господа, — сказал он, — что то, что вы хотите сказать, мне довольно важно, иначе бы я не простил вам, что вы оставили меня одного на бастионе. Ах, господа, зачем вы там не были? Там было жарко». «Мы были в другом месте, где также не было холодно», — отвечал Портос, крутя усы. «Тсс», — сказал Атос. «Ого», — сказал Д'Артаньян, заметив, что мушкетер нахмурил брови. «У вас, кажется, есть новости?» «Арамис», — сказал Атос. «Третьего дня ты, кажется, завтракал в Пропальёском трактире». «Да». «Каково там?» «Я нашел, что очень дурно. Вчера был постный день, а у них все было скоромное». «Как?» — сказал Атос. «В приморском городе нет рыбы?» «Они говорят, — отвечал Арамис, — что плотина, которую приказал строить кардинал, гонит всю рыбу в море». «Но я не об этом тебя спрашиваю, Арамис. Я хотел знать, не мешал ли тебе там кто-нибудь?» «Мне кажется, никого не было лишних. Для того, что ты хочешь сказать, мы можем идти в Парпалью». «Пойдемте же в Парпалью», — сказал Атос. «Здесь стены все равно, что бумажные листья». Д'Артаньян, привыкший к поступкам своего друга и тотчас узнававший по его слову, жесту или знаку важность дела, взял под руку Атоса и вышел с ним, не говоря ни слова. Портос и Арамис последовали за ними. На дороге они встретили Гримо. Атос сделал ему знак идти за ними. Гримо по обыкновению повиновался молча, бедняга почти разучился говорить. Пришли в Парпальёский трактир. Было 7 часов утра, начинало светать. 4 друга заказали завтрак и вошли в зал, где, по словам трактирщика, им никто не должен был помешать. К несчастью, час для совещания был дурно выбран. Только что пробили зорю, и каждый, чтобы прогнать сон, заходил выпить в трактир. Драгуны, швейцарцы, гвардейцы, мушкетеры, конные егеря сменялись со скоростью, которая не оставляла хозяина в бездействии, но не соответствовала намерениям 4 друзей, поэтому они довольно сухо отвечали на поклоны и тосты своих товарищей. «Полно», — сказал Атос, — «мы, пожалуй, с кем-нибудь поссоримся, а в эту минуту ссора будет не кстати. Д'Артаньян, расскажи нам, как ты провел эту ночь, а нашу мы расскажем тебе после». «В самом деле», — сказал егерь, покачиваясь на стуле со стаканом вина в руках, — «вы были в траншее, господа гвардейцы, и, кажется, дело было жаркое». Д'Артаньян взглянул на Атоса, как будто спрашивая, отвечать ли этому человеку, который вмешался в разговор. «Что же», — сказал Атос, — «разве ты не слышишь, что господин де Бюзиньи тебя спрашивает? Расскажи, что случилось в эту ночь. Это для всех любопытно». «Вы взяли бастион?» — спросил швейцарец, прихлебывая ром из кружки. «Да», — отвечал Д'Артаньян, — «мы имели эту честь. Мы, как вы, вероятно, слышали, подвели даже под один из углов бочонок с порохом, который, взорвавшись, сделал славную брешь». «А какой это бастион?» — спросил драгун, державший на сабле гуся, которого он принес, чтобы зажарить. «Бастион Сен-Жерве», — отвечал Д'Артаньян. «Под его прикрытием осажденные беспокоили наших рабочих». «И дело было жаркое?» «Да, мы потеряли 5 человек, а осажденные 8 или 10». «Но весьма вероятно, — сказал егерь, — что сегодня утром они пошлют саперов исправить повреждения». «Да, это вполне вероятно, — сказал Д'Артаньян». «Господа, — сказал Атос, — пари». «Какое? — спросил егерь. «Я держу с вами пари, — сказал Атос, — что 3 мои товарища, Портос, Арамис, Д'Артаньян и я, пойдем завтракать в бастион Сен-Жерве и пробудем там целый час, что бы ни делал неприятель». Портос и Арамис взглянули друг на друга. Они начали понимать. «Но», — сказал Д'Артаньян, наклоняясь к уху Атоса, — «ты хочешь, чтобы нас убили?» «Нас скорее убьют», — отвечал Атос, — «если мы не пойдем туда». «Право, господа», — сказал Портос, развалясь на стуле и крутя ус. «Это пари не дурно». «И я принимаю его», — отвечал де Бюзиньи. «Теперь нужно назначить заклад». «Вас 4, господа», — сказал Атос. «Нас также 4. Итак, обед на 8 человек?» «Прекрасно», — отвечал де Бюзиньи. «Хорошо», — сказал драгун. «Согласен», — прибавил швейцарец. 4-й гость, за все время не сказавший ни слова, сделал знак согласия. «Завтрак готов», — сказал трактирщик. «Принеси его», — сказал Атос. Трактирщик повиновался. Атос позвал Гримо, показал ему на большую корзину, стоявшую в углу, и жестом приказал завернуть в салфетке принесенный завтрак. Гримо тотчас понял, что завтракать будут на траве, поднял корзину, уложил кушанье, поставил бутылки и повесил корзину на руку. «Но где же вы будете завтракать?» — спросил трактирщик. «Какое тебе дело, — сказал Атос, — если тебе заплатят?» И он бросил два пистоля на стол. «Прикажете дать сдачу?» — спросил трактирщик. «Нет. Прибавь только две бутылки шампанского, а остальное возьми за салфетки». Трактирщик выигрывал не так много, как полагал, но вместо двух бутылок шампанского он положил две бутылки анжуйского вина. «Господин де Бюзиньи, — сказал Атос, — не угодно ли вам сверить свои часы по моим, или позвольте сверить мои по вашим?» Егерь вынул богатые часы. «Половина восьмого, — сказал он. 7:35, — сказал Атос, — мои часы на 5 минут впереди ваших». И, поклонившись присутствующим, 4 молодых человека пошли к бастиону Сен-Жерве, сопровождаемые Гримо, который нес корзину, не зная, куда он идет, и не думая даже об этом спрашивать. Проходя по лагерю, 4 друга не говорили ни слова. За ними следовали любопытные, пожелавшие знать, чем кончится пари. Но, перейдя за линию, Д'Артаньян, до сих пор ничего не понимавший, решился, наконец, требовать объяснения. «Теперь объясни мне, любезный Атос, — сказал он, — куда мы идем?» «Ты видишь, — отвечал Атос, — мы идем к бастиону». «Но что же мы будем там делать?» «Ты знаешь, завтракать». «Но чего же нам не завтракать в Парпалью?» «Потому что нам нужно сказать друг другу очень важные вещи, о которых невозможно говорить в трактире». «Здесь, по крайней мере, — сказал Атос, показывая на бастион, — нам никто не помешает». «Мне кажется, — заметил Д'Артаньян с тем благоразумием, которое в нем всегда соединялось с храбростью, — что мы могли бы найти для этого какое-нибудь отдаленное место на берегу моря, где нас увидели бы шпионы кардинала и донесли ему». «Да, — сказал Арамис, — Атос прав. Тут пустынь нет». «Пустыню недурно было бы найти, — сказал Портос. — Но где?» «Нет пустыни, где бы птица не пролетала над головой, где рыба не выскочила бы из воды, где заяц не выбежал бы из своей норы. А мне кажется, что и птицы, рыбы, зайцы — все стали шпионами кардинала. Поэтому лучше продолжать наш путь. Нам нельзя возвратиться назад, проиграв пари. Мы держали пари, настоящую причину которого никто не отгадает. Чтобы выиграть его, мы пробудем час в бастионе. Мы рискуем, что на нас нападут, но нам будет время поговорить, и никто нас не услышит, потому что у стен бастиона нет ушей. Если же нас атакуют, то мы поговорим о делах, защищаясь, и, кроме того, покроем себя славой». «Да, — сказал Д'Артаньян, — и, пожалуй, поймаем пулю». «Э, любезный друг, — сказал Атос, — ты знаешь, что нужно бояться не неприятельских пуль». «Но мне кажется, что для подобной экспедиции, — сказал Портос, — нам нужно было взять наши мушкеты». «Как ты прост, Портос. К чему обременять себя излишней ношей?» «Хороший мушкет не кажется мне излишним, когда идешь на неприятеля». «Но разве ты не слышал, что говорил Д'Артаньян?» — спросил Атос. «Что такое?» «Д'Артаньян сказал, что при атаке с обеих сторон было убито 13 или 15 человек. Наверное, их не успели еще обобрать, потому что и без того было довольно дело». «Ну и что же?» «Мы возьмем их мушкеты и порох, и этого будет для нас вполне достаточно». «О, Атос, — сказал Арамис, — ты, право, великий человек!» Портос наклонил голову в знак согласия. Один Д'Артаньян не был совершенно убежден доводами Атоса. Без сомнения, Гримо разделял сомнения молодого человека, потому что, видя, что мушкетеры продолжают идти к бастиону, он дернул своего господина за полу. «Куда мы идем?» — сделал он вопрошающий жест. Атос показал ему на бастион. «Но мы оставим там свои кости», — продолжал на том же языке жестов безмолвный Гримо. Гримо поставил корзину на землю и сел, не говоря ни слова. Атос вынул пистолет, осмотрел его, зарядил и приставил дуло к уху Гримо. Гримо тотчас вскочил на ноги. Атос сделал ему знак «взять корзину» и идти впереди него. Гримо повиновался. Из всей этой сцены бедняга выиграл только то, что из арьергарда перешел в авангард. Подойдя к бастиону, четыре друга обернулись назад. Более 300 солдат собралось у выхода из лагеря, и в отдельной группе можно было различить Дебюзиньи, драгуна и швейцарца. Атос снял шляпу, надел ее, наконец, шпаги и поднял вверх. Все зрители отвечали на его приветствие громким «Ура!». После этого четыре друга скрылись в бастионе, куда прежде них вошел уже Гримо.